выскользнула из атмосферы, готовясь к последнему нырку. «Тиккери!» Леон повернулся ко мне. «Знаешь, что я сейчас подумал? Вот найду я родителей, приду к ним, а они меня вдруг не узнают. Да с чего бы?» Он засмеялся, но лицо у него осталось невеселое. «Вот у меня сон прошел, и я понимаю, что это только сон, а как у них? Может быть, они верят, что этот сон за правду? Тогда они думают, что их сын Леон вырос давным-давно, а мне скажут: мальчик, ты, наверное, болен. Родители никогда не скажут. Думаешь?» — спросил Леон. «Точно. Но им же мозги промыли. Все равно. Я постарался говорить увереннее. Может быть, твой братишка тебя не узнает, или сестренка, а родители узнают». Кажется, Леон успокоился, улегся поудобнее, вновь накатывалась тяжесть. Сказал: «А ведь малышам не могло то же самое сниться. Ну, как бы они все поняли? Значит, для них был свой сон, детский, такой, чтоб всякие зверюшки, детские приключения. Наверное, в мультиках своя программа была. Найти бы того, кто это сделал», — сказал я. «И голову оторвать обязательно найдем», — кровожадно пообещал Леон. «Только бы сесть хорошо». Он тоже боялся. Третий вход в атмосферу был последним. Теперь перегрузка придавила нас по-серьезному, так что не пискнуть. Воздух вокруг капсулы превратился в сплошной огненный клубок. Капсула тряслась и трещала, лед шел какими-то разводами, это выплавлялись лишние участки, чтобы получились лопасти. Я знал, но все равно было жутко. А потом огонь угас, перегрузка отпустила, и мы увидели под собой планету, уже совсем по-обычному, будто с самолета. Капсула скользила в воздухе, плавно снижаясь, но пока вовсе не собиралась вращаться. «Мы еще высоко», — предположил Леон, угадав, о чем я думаю. «Или... уж не знаю, что за или могло быть. Но нам повезло». Леон привстал, разглядывая поверхность через боковые стенки, а не через матовое днище. Капсула качнулась и плавно закружилась. «Ура!» — завопил Леон. «Заработала!» Сейчас наша капсула уже не была такой аккуратной линзой, как раньше. Сверху и снизу часть льда выплавилась, испарилась, так что по форме она стала словно семечко клёна, и мы внутри ледяной крыльчатки вращались все быстрее и быстрее. Вначале было весело, мир кружился вокруг, кругами носилось по небу солнце, ровный гул рассекаемого воздуха перекрывал наши радостные крики. Потом стало подташнивать, нас растащило по разным концам кабины, прижало к стенкам. «Закрой глаза!» — закричал Леон. Я закрыл, но все равно было гадко. Центробежной силой нас придавило покруче, чем при посадке, а еще очень сильно мутило. Я держался сколько мог, но потом услышал, как тошнит Леона, и не выдержал сам. Хорошо еще, что мы накануне полдня ничего не ели, только во рту стало гадко и кисло. Как на взбесившемся аттракционе. Однажды года два назад я с ребятами пошел в парк аттракционов. Наш класс тогда отличился в городском соревновании по математике, и всем выдали бесплатные билеты на любой аттракцион. В парке гуляющих было немного, и мы сразу пошли к самому интересному аттракциону — небесной лодке, где тебя крутят и вверх, и вниз, и вокруг оси, так что взлетаешь метров на 20 вверх, а потом тебя со страшной скоростью несет к земле вниз головой, и кажется, что ты обязательно врежешься макушкой в бетонный пол. И кому-то, может, даже мне пришло в голову попросить смотрителя покатать нас подольше. Смотритель ухмыльнулся и велел всем пристегиваться. Вместо 3 минут он нас крутил целых 10. Я потом проверил по часам. Минут 5 было весело. А потом все стали вопить и просить, чтобы нас остановили. А смотритель делал вид, будто не слышит, махал нам рукой и улыбался. Когда он, наконец, остановил небесную лодку, у 2 ребят были мокрые штаны, а ходить никто не мог. Нас пришлось отстегивать и вытаскивать наружу. Кто-то даже плакал, грозился пожаловаться в мэрию. Но служитель сказал, что мы сами виноваты. Захотели получить больше общих ресурсов, чем имели право. Вот и получили полезный урок. Никогда не требуй лишнего. Жаловаться мы не стали. А сейчас и жаловаться было не на кого. Нас крутило, метало, трясло. Очень хотелось открыть глаза и посмотреть, далеко ли до земли, и что под нами — лес, озеро или скалы. Но при открытых глазах становилось совсем плохо. Но приближаясь